«А я что, пожалуйста, лишь бы бабки платили?» «В общем, пришел к ним, говорю, хочу у вас работать». «И кореш этот мой, говорит, мол, он справится, он парень с головой, хоть сейчас аванс давай». «Ну, шутка такая». А босс со мной побеседовал и дал, значит, задание ехать в Болеславль и сделать так, чтобы этот тип, Грязнов, свои материалы потерял. — Что значит «потерял»? — спросил Гуров. — Ну, что значит, что значит? — развел руками Дудников. — Конкуренция. Кому интересно, чтобы кто-то тебя обошел на повороте? Ну, конечно, босс не прямо мне все выложил, намеками. Типа, хорошо бы, если бы вот так, а если вот так, как бы размышлял вслух. Я все-таки человек новый. С какой же стати он доверил тебе, новичку, такое ответственное задание? Украсть материалы конкурирующей фирмы, — сердито перебил Гуров. — Да я же вам объясняю, — убедительным тоном произнес Славик. Никто ничего не собирался красть. Этому черному флагу разработки Fair Play нахрен не нужны. Про них ведь все заранее знают, и тут, и за кордоном. Скажем, готовят Fair Play игру «Елки-моталки» и заранее уже обговаривают какие-то условия с возможными партнерами, потом какие-то наметки показывают, какие-то пробные версии. А тут вдруг приходит Black Flag и те же «Елки-моталки» приносят. В то время, как известно, что у конкурентов их игра пропала. Да с ними никто и разговаривать не будет, особенно за кордоном. Нет, ни о какой краже речь не шла вообще. А вот если бы переговоры сорвались, материалы потерялись, это было бы самое то. Я вот и хотел найти, что там Грязнов с собой привез, да куда-нибудь подальше закинуть, может, на свалку, а может, в речку. Тогда я бы испытательный срок прошел и постоянное место получил. А теперь все мои мечты в прах разбили. А зачем? Я считаю, от компьютерных игр вред один. Ага. Только почему-то вред от тех игр, которые конкуренты производят, насмешливо сказал Гуров. Да нет, это всех вред, махнул рукой Дудников. Но жить надо. А ведь ты везучий, сукин сын, думал Гуров, разглядывая жизнерадостное, незамутненное мыслью лицо Славика. Знал бы ты, что твой испытательный срок за тебя прошли уже, прыгал бы, наверное, до потолка от радости. Да еще пару лишних подскоков сделал бы, если б знал, что полковник Гуров не собирается привлекать тебя за твои художества, не вписываешься ты в его планы. Но мы тебе, конечно, ничего этого не скажем, а придержим тебя на всякий случай, людей у нас мало. А ты следить и вынюхивать любишь, может, еще пригодишься. — Значит так, — сказал он вслух, — сейчас ты покажешь мне свои документы и составишь письменное признание. В чем? — испугался Славик. — Во всем, — жестко ответил Гуров. — Прямо здесь сядешь и составишь. — Или выбирай. Вызываем милицию и отправляем тебя в КПЗ со всеми вытекающими. — Предпочитаешь коротать ночь в камере? — Да ладно, напишу я, — пробормотал Славик и полез искать бумагу и ручку.